Глава 33. Нотариальная контора «Ния Туморе» располагалась прямо в центре города в огромной офисной башне на 21 этаже. Я поднялся на скоростном лифте и ненадолго залип у огромного окна. Вид на город был просто шикарный. Поток машин отсюда казался колонной муравьев, куда-то спешащей по своим делам. «Впечатляет, не правда ли?» Я бросил косой взгляд на говорившего. Пожилой японец, лет 70 на вид, в строгом деловом костюме, стоял рядом со мной. «Отсюда с высоты как-то по-особенному чувствуется, как скоротечна жизнь. Потоки машин, нескончаемой чередой несущихся неизвестно куда в любое время суток. Толпы людей напоминают огромные волны, которые то накатывают по утрам, то медленно отступают к вечеру». Он говорил, как будто самому себе, устремив взор куда-то вдаль, не обращая на меня ни малейшего внимания. Но при этом я отчетливо понимал, что он подошел ко мне не просто так. Возможно, не стал я спорить с ним, но я здесь вижу лишь хорошо отлаженный механизм, типа часов, которые завели, и их стрелки вечно бегают по кругу, пока какая-нибудь деталь не износится до того, что часы встанут, пока ее не заменят. И вот уже стрелки опять бегут по кругу. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Конечно, они выполняют очень нужную функцию, но как же это скучно и тоскливо вечно бежать по кругу, не пытаясь даже вырваться из этого замкнутого пространства своего маленького мирка, чтобы просто взглянуть, а что там дальше, за горизонтом. Мы оба замолчали. Пауза затянулась. Я не спешил ее прерывать, мне и так было неплохо. «Позволь представиться. Шигуре Дорадзи, руководитель и владелец нотариального агентства «Ния Туморе». Наконец не выдержал он. «Ничего, что я на ты, Синди. Все же я намного старше тебя». «Да без проблем», — пожал я плечами. «Я и сам не люблю подобный официоз». «Так мне, я понимаю, к вам? Ходят слухи, что мне там какое-то наследство привалило». «Привалило? Ну, можно и так сказать. Я, конечно, понимаю, что здесь шикарный вид из окна, но я все же предлагаю проехать ко мне в кабинет и там за чашкой чая обсудить наши дела». «А печеньки будут?» «Печеньки?» Он с недоумением посмотрел на меня, а потом рассмеялся и пошел к двери офиса. «Конечно, будут». «Тогда я весь ваш». Я развернул коляску и поехал следом за ним. «Сигуре, принеси нам чай, будь любезна». «И печеньки, пожалуйста, для молодого человека захвати». «Слушаюсь, господин». Симпатичная секретарша улыбнулась и вышла за дверь. «Итак, молодой человек, пока мы ждем чай с печеньками, предлагаю поговорить немного о делах. Не возражаешь?» «Как скажете». «Скажи, Синди, что ты вообще знаешь о своих бабушке и дедушке?» «Почти ничего». «И, господин Дорадзи, давайте обойдемся без прелюдий». Поморщился я. «Поверьте, у меня нет никакого желания знать, кто они, чем занимаются и прочие семейные интриги. Не факт, что я вообще соглашусь принять это наследство. Просто озвучьте уже, что там мне оставили и на каких условиях, и остановимся на этом. Все остальное мне неинтересно, а там я уже приму решение». Ну хорошо. Раз ты так считаешь, то держи». Он с недовольным видом протянул мне какой-то толстый конверт. В этот момент в дверь постучали, вошла секретарша с подносом, расставила перед нами чашки с чаем и поставила вазочку с печеньем, которым я тут же захрустел, раскрывая конверт. Какие-то бесконечные списки фирм, какие-то дома, участки, доли. Да тут сам черт ногу сломит. Без палитры не разберешься, как говорится. «Господин Дорадзи! А вы не могли бы мне в двух словах пояснить, что все это такое?» «Боюсь, в двух словах не получится, Синзи», — усмехнулся он. «Но я попробую». «Смотри, вот этот список», — протянул он мне пару бумаг, «список фирм, 51% акций которых и выше, принадлежали твоей бабушке, а теперь передаются тебе». «Охренеть! В этом списке было 100 с лишним организаций». Я аккуратно сложил его и отложил в сторону. «Вот этот», — продолжил он, протянув мне еще несколько бумаг, «список фирм и предприятий, по которым у твоей бабушки не было контрольного пакета акций, то есть менее 51%. Еще 200 с небольшим организаций. Я был в шоке. Вот это. Еще несколько бумаг были переданы мне. Список недвижимого имущества, которое полностью принадлежало твоей бабушке, а теперь передается тебе. А это, и опять несколько бумаг, список недвижимости, в которой у твоей бабушки были доли. Я тихо охреневал, но не забывал складывать бумаги отдельными стопками и подписывать, где что. Тут список недвижимого имущества, которое тебе передается. Драгоценности, машины, предметы искусства и тому подобное. Протянул он мне очередную пачку. Я молча принял и, подписав, переложил к остальным бумагам. И последнее. Протянул Шагуре мне одинокий листок. Список счетов с указанием имеющихся на них сумм. Я быстро пробежался по нему взглядом. И не так-то много. 7 миллионов йен. Всего где-то. А, нет, поправочка. Не йен, долларов. Все было так хорошо, что я прям всем нутром ощущал какую-то подставу. Может, все же отказаться? А кому это все достанется, если я откажусь? Задумчиво поинтересовался я, продолжая рассматривать бумаги. Твоему деду, конечно. Главе клана Фудзи. Он будет очень рад этому твоему решению. Все активы тогда у клана останутся. Я сердито засопел. Деду мне не хотелось ничего оставлять. «Обойдется, старый хрыч». И тут мне пришла в голову гениальная идея. «А сколько все это?» — кивнул я на стопку бумаг. «Может стоить, хотя бы примерно». «Ну, если примерно», — задумчиво притянул Шагуре, «то где-то в районе 300 миллионов долларов». «Просто отлично!» — не сдержал я эмоций. «Это ж можно все продать. Починить ноги еще на жизнь останется». «Но продать ты это пока не можешь». Тут же спустил меня на землю гадский старик, как будто прочитав мои мысли. «Это почему это? Потому что, согласно условиям наследования по нефинансовым активам, продать ты их сможешь только через 5 лет после вступления в наследство». Это был эпичный облом. Хотя, можно же под все это имущество тупо кредит взять в банке, указав его в качестве залога. Там сумма не такая интересная получится, конечно, но, думаю, 100 лямов зелени я взять смогу. «И в качестве залога его использовать тоже не получится», — продолжал читать мои мысли старик. «Нет, я не читаю твои мысли. У тебя все на лице написано просто». «Сколько у меня есть времени на принятие решения?» Что-то во мне упорно сопротивлялось тому, чтобы забить на все мои подозрения и тупо принять наследство. «К сожалению, очень немного. Согласно условиям завещания, у тебя есть всего 6 часов с момента вскрытия конверта». «Могу я ознакомиться с этим мифическим завещанием?» Уже не скрывая раздражения, поинтересовался я. «Да, собственно, ты уже и ознакомился с ним в своей части. Осталось только открытое письмо от твоей бабушки тебе, где и оговорены некоторые условия». Протянул он мне очередную пачку бумаг. Я тяжело вздохнул, но все же стал читать, стараясь ничего не упустить. В письме бабушка, которую, кстати, звали Ишика, рассказывала, почему она решила включить меня в число наследников. Если опустить лишнюю воду и сантименты, то в двух словах она была не согласна с тем, как поступил дед сначала с моим отцом, а потом со мной. И хоть она никак не смогла его переубедить и противиться его воле, запрещающей ей видеться со мной, но запретить ей включить меня в число наследников он никак не мог, хоть и пытался. Так она хоть как-то хочет загладить свою вину передо мной. При этом, опасаясь, что я сходу промотаю свое состояние, она накладывает запрет на продажу всех нефинансовых активов на срок в 5 лет с даты вскрытия завещания, и по настоятельной просьбе деда выбор принимать или не принимать наследство я должен сделать в течение 6 часов с момента вскрытия. Вот зараза! И тут он мне подгадить решил. Нет уж, ему я точно ничего не оставлю. Да и что такого может мне быть от того, что я приму наследство? Отсудят? Пусть попробуют. Даже если у меня его отберут, то сильно расстраиваться я не буду. Легко пришло, легко ушло, как говорится. Много времени будет занимать управленческая деятельность. Найму управляющего. Что еще там? Вроде никак на мне негативно оно отразиться не может. Или может? Внезапно меня осенило. А если часть этих компаний должны кому-то крупные суммы денег, то не окажусь ли я в итоге не только без этого наследства, но и без своих денег? Может, в этом и подвох, и на меня подобным образом пытаются списать долги клана? Это обязательно надо проверить и быстро. Только кто же мне может помочь с этим вопросом? Попросить Хинату может? Учитывая, из какой она семьи, у нее вполне могут оказаться нужные связи. Но нет. Обдумав пару минут эту идею, я отбросил ее в сторону. По Хинате самой еще вопрос так и не закрыт до конца. Да и придется рассказывать тогда, что я знаю, кто ее отец и откуда я это знаю. Кстати, насчет того, откуда я это знаю. А не обратиться ли мне с этой просьбой к господину Накадзиме? Заодно расскажу о внезапном наследстве. Думаю, ему стоит об этом узнать. Чем больше я думал об этом варианте, тем больше он мне нравился. «Извините, Дорадзи-сан, мне нужно вас ненадолго покинуть. Сделать один звонок. Вы не возражаете, если я заберу эти документы с собой?» «Только если пообещаешь не выносить их из здания». Немного поколебавшись, все же разрешил Шигуре. «Обещаю». Я взял со стола документы и выехал из офиса, вернувшись к большому окну, достав телефон. «Здравствуй, Синдзи. Ты уже закончил дела с наследством?» Почти мгновенно ответил Накадзима, как будто он ожидал моего звонка. «Ого, ничего себе оперативность!» — восхитился я. «Откуда вы узнали? Я сам только недавно узнал». «Такая уж у меня работа, все узнать. Тебя можно поздравить?» «Пока нет, я еще не согласился принять наследство. Собственно, по этому поводу я и звоню». Я на пару секунд замолчал, чтобы сформулировать свои мысли. «Накадзима-сан, вы не могли бы мне помочь в одном деле?» Я коротко рассказал ему о своих подозрениях. «У вас есть нужные связи? Можете помочь с этим вопросом?» «Времени, конечно, маловато», — ответил Сайшера. «Но я попробую помочь. Сфотографируй списки и вышли мне. Сделаю, что смогу». «Большое спасибо, Накадзима-сан. Буду ждать вашего звонка». Я отключился, сфотографировал списки организации и выслал их детективу. Теперь осталось только ждать. Я поехал обратно в офис. «Где-то мои печеньки?» Сайшера перезвонил, когда до конца отведенного мне на принятие решения времени оставалось минут 40. Выпитые за это время литры чая готовы были уже вылиться у меня через уши, а от вида печенья, которым меня исправно продолжала снабжать секретарша, уже слегка подташнивало. Уезжать из офиса на это время я не видел смысла, да и никто бы и не выпустил меня отсюда с бумагами, а оставлять их тут я как-то не решился. «Ну и задал же ты мне задачку. Я и не подозревал, что этих организаций так много». Раздался в телефоне усталый голос Сайшера. «Пришлось подключить очень много людей для проверки. Так что с тебя премия». «Да не вопрос», — не стал спорить я. «Главное, чтоб результат был. Но как? Получилось что-нибудь узнать?» «С полной определенностью могу сказать, что долгов на них нет. Это мне гарантировали. Большинство этих организаций малого бизнеса, и они все работают в плюс. Некоторые из организаций владеют контрольными пакетами организаций, которые гораздо больше их по размеру, но с ними тоже все в порядке. И думаю, тебе надо знать, что одна из твоих маленьких фирмочек, которая полностью принадлежала твоей бабушке, является держателем контрольного пакета акций довольно крупного банка, которому, в свою очередь, принадлежит 8% акций корпорации «Фуджи». Учитывая, что годовой оборот корпорации превышает 5 миллиардов долларов, думаю, ты и сам догадываешься, что эти 8% стоят сумасшедших денег, и за них тебе могут горло перегрызть. Причем буквально. Так что будь вдвойне осторожнее теперь». «Постараюсь», — задумчиво выдавил из себя я, попрощался с Накадзимой и поехал к кабинету старика. Неужели это и есть тот подвох, которого я ожидал? Но какая у него цель? Для чего было передавать мне эти акции? Я ничего не понимал, и это начало меня уже конкретно бесить. «Ну что, определился, Синдзи?» Старик с любопытством смотрел, как я кладу на стол бумаги. «Почти!» После недолгих сомнений я все же решил у него кое-что спросить. «Скажите, уважаемый Дорадзи-сан, а как хорошо вы знали мою бабушку?» «Я очень много лет занимался ее делами, Синдзи. Думаю, достаточно хорошо. Мы были друзьями. Тогда, может, вы мне подскажете, откуда в одном из принадлежащих ее организации банки могли появиться 8% акций корпорации «Фуджи» и зачем их отдают мне?» «Ого, докопался все же. «Молодец». «А акции?» Он на секунду отвлекся, делая глоток чая. «Это личные акции твоей бабушки. Все-таки она была женой главы клана и довольно состоятельной особой. Тебе досталась только часть ее наследства, причем большая часть отошла внучкам. Но акции она решила оставить тебе. Она очень хотела вернуть тебя обратно в клан и надеялась, что ради такого актива дед изменит свое решение и возьмет тебя в клан. Упаси Боже! Не выдержав, перебил я его. Обойдусь без ихнего клана. Надеюсь, они будут держаться от меня подальше. Там, если у кого-то будут какие-то вопросы насчет этих акций, вы намекните, что они мне не нужны, и я готов их уступить за разумную цену, когда будет можно». «Хорошо, Синдзи», — кивнул он, — «но я продолжу». Она специально сделала их передачу таким способом, чтобы в семье максимально долго не знали об этом. Конечно, рано или поздно об этом узнают и обратят на это внимание, но у тебя хотя бы будет время подготовиться. Тут он посмотрел на часы. «Ну что, 10 минут осталось? Что решил? Будешь брать?» «Буду», — недовольно посопев, проворчал я. «Давайте, что там надо подписать?» Через 15 минут я распрощался с Дородзи и поехал домой со смешанными чувствами. Казалось бы, радоваться надо, мультимиллионером же стал. Но почему же у меня сейчас было такое чувство, что меня только что обули по полной? Интерлюдия. «Заходи, дорогой, присаживайся». Акира Куросава, приобняв, проводил Шигуре Дородзи к креслу. «Да я уж лучше постоял бы. Весь день сегодня в офисе проторчал по милости твоего внука. Дотошный. Даже чем-то тебя напомнил в молодости. Все подвох какой-то искал. До последнего сомневался. Другой бы юноша его лет до потолка бы скакал, узнав о наследстве, и подписал бы, даже не задумываясь. Этот же, похоже, даже не рад был ему. Уезжал какой-то недовольный. У меня такое чувство возникло, что он согласился его принять только по одной причине — чтоб оно тебе не досталось». Акира заржал. Через секунду Шигуре присоединился к нему. «Вот ведь гаденыш. Аж до слез. Но точно как я в молодости». Дед аккуратно вытер салфеткой, выступившие от смеха на глаза слезы. «А что с подвохом-то? Нашел?» «Первый нашел», — кивнул головой Шигуре. «Второй нет. Правда, его и я бы не нашел за столь короткое время. Упрятали мы его далеко. Только я так и не понял, к чему такие сложности? Почему его просто нельзя было включить в твое завещание?» «Да потому что об этом сразу же все узнали бы», — раздраженно хлопнул ладошкой об стол Акером. «Ты же знаешь, что при внесении изменений в завещание главы клана об этом сразу же уведомляются все члены семьи. Его бы сразу сожрали бы, ну или под сверхплотный контроль взяли. Рано, он еще не готов». «Но ты же все равно скоро хочешь его наследником объявить, так что все равно все узнают». «Не так уж и скоро», — проворчал дед. «Через полгода, не раньше. Сейчас все решат, что мы ему кость кинули, и больше ему ничего не светит, и отвлекутся от него». «Я найду, чем отвлечь. Пусть пока побегает на воле. Ему это, похоже, на пользу идет. Он даже мозги, судя по всему, начали появляться. А там уже у него выбора не будет». «Вот, кстати, почему ты решил, что он на это согласится? Насколько я успел его узнать, он скорее пошлет тебя куда подальше». «Спокойно, все продумано», — усмехнулся дед. «Будем потихоньку повышать у него негативное отношение к Макаши, так что когда он узнает, что если откажется, то все уйдет к Макаши, он из принципа согласится. Никуда он не денется от меня». Акира разлил по бокалам коньяк и протянул один Шигурем. «Давай выпьем за нас и за наши успехи». «А давай», — неожиданно для самого себя согласился тот, решив забыть на время про свое давление. «Повод есть». Старики чокнулись и замолчали. Они были знакомы так давно, что им уже было комфортно даже просто молчать в обществе друг друга.